Следуя за перемещавшимся короткими перебежками на четвереньках пиявочником, я попала в просторное, но довольно мрачное помещение, также тускло освещенное все теми же мониторами и синими лампочками. Помещение было сплошняком заставлено стеллажами. На полках теснились большие стеклянные банки, в которых медленно колыхалось и извивалось нечто черное. «Леди, проверьте, их тут нет!» — взвизгнул темный эльф, не отползая от двери. «Проверьте!» «Хорошо, я проверю. А вы пока побудьте здесь». Я подняла Куталион и тщательно осмотрела комнату. «Чисто!» — успокоила я Дроу. «Все в порядке. Можете ползти дальше. Я прикрою». «Вот!» — гордо провозгласил затворник, обводя королевским жестом стеллажи, полки и банки. «Вот они, мои девочки!» В восторженном порыве он даже на ноги встал и принялся перебегать от полки к полке, скороговоркой называя женские имена. «Познакомьтесь, леди Аннарелтиони, Бензола, Хлорочка, Стрихнида, Синилия». Имена мелькали с такой скоростью, что я уже с трудом воспринимала их на звук, не говоря уж о том, чтобы запомнить. «Гидразиния, Амиация, Бромида, Циана, а вот моя гордость, моя королева Виагра». «О!» — уважительно протянул я, разглядывая поразительно жирную и толстую пиявку, лениво извивающуюся в самой большой банке. «Действительно, королева! И даже полка у нее отдельная!» «Виагра, познакомься! Это леди Аннарелтиони, она нас спасет!» Дроу поклонился сперва банке, потом мне. «Миледи, а вы не хотели бы покормить девочек?» «Чего-чего?» А вот кормить девочек я была категорически не согласна. Но и обижать так доверчиво взывавшего к моей помощи несчастного слабого сородича тоже не хотелось. Я задумчиво пожевала губу. «А вы уверены, что светлая эльфийская кровь им не повредит?» Троу вскинулся. «Ну, конечно, миледи, вы так внимательны! Да-да, я же не знаю, я же еще не исследовал! А вы не могли бы оставить мне маленький образец, а? Ну, капельку. Сюда, в пробирочку. Чуть-чуть. Для исследования». Видя, что хозяин дома снова собирается бухнуться на колени, я твердо возразила. «Господин Даремар, я вынуждена просить вас вернуться к теме нашей беседы. Вы сами мешаете мне начать производить необходимые действия ради вашей защиты. К тому же, разве мы не утомляем ваших девочек?» «Да. Я сейчас расскажу, все-все расскажу». Из логова пиявочника я выбралась только спустя час. И чувство у меня при этом было такое, что еще немного, и я сама начну извиваться и пить кровь. Дав изгою керудотерапевту десяток страшных клятв именем владычицы, честью семьи, душами предков, именами всех Валар и лично Эру Единого, что приложу все силы, чтобы помешать многочисленным врагам добраться до несчастного, я была полна решимости прекратить творящееся в колдубинске безобразие. Пусть даже это будет стоить мне жизни. Проклятие. Никому здесь нельзя верить, кругом враги. Дроу абсолютно прав, закрывшись в своем бункере. Вот только обороноспособность его убежища оставляет желать лучшего. Уходя, я дала герудотерапевту несколько профессиональных советов по усовершенствованию его крепости. Например, пулеметные вышки. Да, определенно вышки. И зенитно-ракетный комплекс. И вот тут по периметру противотанковые надолбы. Это вполне можно осуществить, да. Воодушевленный Дроу, в свою очередь, был полон решимости сегодня же начать рыть бомбоубежище. Никому нельзя верить. Вот, например, это аптекарша Сулема. Зачем лорд Аптелемнар к ней так рвался? А? Может быть, они все тут повязаны? А этот гном... Уж не он ли главный режиссер этого зловещего спектакля? Точно. Так, надо быть предельно бдительной. Надо отыскать безопасное место, где я смогу спокойно обдумать план кампании по зачистке Колдубинска от преступных элементов. Почему Зарин скрыл от меня факт появления призрака, а? И это ведь он поселил меня в дом к этому подозрительному истопнику. А, все это подстроено, конечно же. Разделить нас с капитаном, чтобы можно было без помех его перевербовать. Да. Ну ничего, я не собираюсь так просто сдаваться. Нет. Разве смерть может устрашить меня? Проклятие, нет. Вперед. И будь что будет.